Он не знал, что сделала великолепная династия, однако лично он очень потратился, нанимая мрачного лорда. Противостояние подобного рода определенно этого не стоило. Однако если они никак не ответят... Люди с других серверов начнут это обсуждать. Это будет уже не просто проявление слабости с их стороны, это их статус. Они потеряют львиную долю своего авторитета. Если бы подобное произошло по отношению к другой гильдии, они бы могли стерпеть. Но, к сожалению, их соперником была великолепная династия. В сообществе славы все знали, что клубы тирании и великолепной эры постоянно враждуют друг с другом. Их противостояние даже перелось в игровую плоскость, где гильдии великолепной династии и амбиции Титана также начали свою вражду. У опытных ветеранов, подобных холодной ночи, и так были не самые лучшие чувства по отношению к игрокам из династии. Что уж говорить о текущей ситуации, когда те пошли на открытую конфронтацию с ними. Холодная ночь некоторое время в смятенных чувствах расхаживала по комнате. В итоге он решил уйти из игры. Холодная ночь решил связаться с Цзян Ю и спросить того, что ему нужно было делать. Сам сейчас он был полностью растерян. С другой стороны, игроки великолепной династии испытывали прямо противоположные чувства по сравнению с игроками амбиций Титана. Хотя еще совсем недавно их положение было такое же, как и у них. В то время рекорд великолепной династии был перебит, однако он был не просто перебит, его установили их заклятые враги, игроки из амбиций Титана, что только придавало им дополнительной ярости. Игроки великолепной династии понимали, что сами амбиции Титана не обладали игроками, способными осуществить подобное. Вместо этого те наняли игроков со стороны. За это игроки великолепной династии безоговорочно их презирали. Однако, несмотря на свое презрение, они ничего не могли сделать. Они уже сделали все возможное, устанавливая предыдущий рекорд. Игроки к этому причастны уже перевалили за 25 уровень. Предыдущий рекорд был установлен Ли Хао с другими профессиональными игроками. Конечно же, обычные гильдейские игроки не могли этого знать. Даже сами владельцы арендованных аккаунтов знали лишь то, что их лидер гильдии нашел каких-то там экспертов, чтобы те установили для них рекорд. Поэтому они могли лишь строить догадки о личностях, установивших рекорд. Игроки великолепной династии также проклинали и мрачного лорда. Они не знали, что в этот момент игроки из их гильдии в очередной раз собираются перебить рекорд. Это было для них подобно грому среди ясного неба. В этот раз игроки, установившие рекорд ранее, особо ничем не выделялись. Поэтому все прекрасно понимали, что на их аккаунтах снова играли другие люди. Игроки, недавно думавшие, какую бы пакость устроить амбициям Титана, после установления их рекорда, сейчас совсем об этом позабыли. Как можно было думать о столь разочаровывающих вещах в такое время? Каждый из них сейчас буквально молился на пятерых игроков, установивших новый рекорд. Хотя каждый понимал, что эти люди не являются истинными владельцами аккаунтов. Но никто открыто не выражал своих догадок. Они лишь посылали свои восторженные отзывы в гильдейский чат, в надежде, что истинные владельцы прочтут эти сообщения. Ли Хао лишь холодно рассмеялся, глядя на поток восторженных сообщений. Это был всего лишь рекорд ледяного леса. Только и всего. Он еще не зашел настолько далеко, чтобы гордиться подобными достижениями. Тем не менее, он прекраснейше себя чувствовал, зная, кто был его противником. Он понимал, чей рекорд он только что перебил. Ли Хао думал, что таким образом он превзошел Ю Цю. Ах, как хорошо! Ли Хао наслаждался этим чувством. Испытываемые им сейчас эмоции были намного ярче, чем в тот раз, когда он способствовал уходу Ю Цю из клуба. Его лицо выражало одновременно гордость и презрение. Казалось, в своих мыслях он видит Йо-Цю, жалобно распростершегося у его ног. «Спасибо за помощь, Ли!» В этот момент его застало сообщение от Чен Йихуя. «Брось! Мне это ничего не стоило! Это был всего лишь кусочек пирога!» Ли Хао собирался ответить ему в подобном ключе, однако он пока что не отправил сообщение. Вместо этого он пританцовывал на месте от радости. «Точно! Ему ничего не стоило раздавить Йо-Сю!» «Думаю, против этого рекорда Йо-Цю будет беспомощен что-либо сделать», — написал Чен Йихуй. «На самом деле, я надеюсь, что он еще раз попробует». Ли Хао чувствовал себя королем, который наблюдает за далекой землей, находясь высоко в небе. «Ха-ха-ха! Он еще в игре. Однако у него может не остаться входов в подземелье», — ответил Чен Йихуй. «Правда?» Ли Хао перевел взгляд, после чего тут же вышел из игры. Он взял в руки карту аккаунта со случайным персонажем 20 уровня, которую для него приготовил Чен Йихуй. После этого он вставил ее в авторизационное устройство и зашел в игру. Персонаж был 24 уровня. Его звали Злобным мечом, класс Берсерк. Любимым классом Ли Хао был магический мечник. Несмотря на то, что оба класса были связаны с мечами, их игровые стили были в корне различны. Безусловно, будучи профессиональным игроком, Ли Хао был знаком со всеми классами. Уже только опираясь на свои знания и высокие механические навыки, он был лучше большинства обычных игроков. Злобный меч не состоял в гильдии. Это было еще одним критерием подбора аккаунта Ли Хао. Изначально этот персонаж рассматривался как шпион гильдии Великолепной Династии. Ли Хао быстро пробежался глазами по характеристикам и снаряжению доставшегося ему персонажа и остался полностью удовлетворен. После этого он ввел ник нужного ему игрока. Мрачный лорд. Тот, конечно же, был в игре. Ли Хао тут же отправил ему запрос в друзья. Однако мрачный лорд его проигнорировал. «Лузер! Лузер! Лузер!» — бормотал он себе под нос, отправляя очередной запрос. Системное сообщение наконец-то известило о том, что мрачный лорд добавил его в друзья. «Я бы хорошенько вздрючил тебя, если б ты не добавил меня!» — высокомерно пробурчал Ли Хао. Даже столь незначительная победа делала его очень счастливым, потому что за маской мрачного лорда скрывался Йо-Цю. Любое противостояние с ним было очень значимо для него. «Ты хотел меня проигнорировать, однако в конечном итоге все равно добавил в друзья. Ты проиграл, Йо-Цю!» «Привет, Бог!» — отправил он приветственное сообщение, после чего начал думать, что же еще такого сказать, чтобы втереться к нему в доверие. «Привет! А ты кто?» — ответил ему Йо-Цю. «Я твой папочка!» — пробурчал Ли Хао. В ответ же он отправил совсем другое сообщение. «В вашей группе есть свободное место?» «В группе?» «Я не в группе», — ответил Йо-Цю. «Вот мудак!» Он мог сколько угодно ругаться, все равно Йо-Цю не мог его слышать. «Недавно я видел, что ваша группа установила рекорд. У вас постоянная группа?» «А, ты об этом?» «Нет, это лишь временное объединение для установления рекорда», — ответил Йо-Цю. «Правда? Тогда, может, я присоединюсь к тебе? Я довольно неплох», — сказал Ли Хао. «Хорошо, будет возможность. Я свяжусь с тобой», — ответил Йо-Цю. «Блять, да ты пытаешься надуть меня!» Ли Хао чувствовал, что Йо-Цю не был с ним до конца честным, поэтому он не спешил так просто сдаваться. «Ты сейчас свободен? Давай сравним наши силы». «Сравним? Силы? Лучше давай я тебя кое с кем познакомлю. Он довольно хорош. Его зовут Вторжение Парной Булочки. Ты определенно должен будешь с ним связаться», — сказал Йо-Цю. «Ублюдок! Посылаешь меня к своей шестеренке? Да что ты о себе возомнил?» Ли Хао был в ярости. Когда он наконец-то успокоился, он ответил. «Хорошо, тогда я попробую связаться с ним». После этого он попытался добавить вторжение парной бочки в друзья. Однако это было не так просто. Каждый раз при игнорировании его очередного запроса из его рта вырывался просто дичайший поток проклятий. «Ха-ха-ха, ты хочешь сразиться со мной? Должно быть, ты очень храбрый!» Наконец-то ответил булочка. «Блядь, так шестеренка решила подражать своему боссу? Как невежественно! Даже его шестеренка слишком высокомерна!» Парная булочка не на шутку разозлил Ли Хао. Однако ему по-прежнему нужно было играть свою роль. Поэтому он ответил, как ни в чем не бывало. «Ха-ха-ха, тогда позволь мне испытать тебя». «Хорошо. Приходи ко мне. Я посмотрю, достаточно ли ты хорош, чтобы соперничать со мной», — ответил булочка. «Ублюдок! Я раздавлю тебя в лепешку!» По огниву злобный меч переместился на арену. «Уровень! Или свободный?» — отправил он сообщение парной булочке. Молчание. «Я спрашиваю, уровень или свободный?» Пальцы Ли Хао яростно вбивали клавиатурные клавиши. Прошло немало времени, прежде чем булочка ответил. «А что это значит?»